Глава 26. Не делайте себе идолов, не воздвигайте у себя ни изваяний, ни священных камней, не ставьте на вашей земле камней с изображениями, чтобы возле них совершать поклонение. Ибо я, Господь, ваш Бог. Соблюдайте мои субботы и чтите мое святилище. Я Господь. Если вы будете исполнять мои предписания, тщательно соблюдать мои повеления, то я буду в срок посылать вам дожди, и земля будет давать урожай, а деревья в поле приносить плоды. Не успеете вы обмолотить хлеб, как настанет время сбора винограда, не успеете собрать виноград, придет пора сева. Вы будете есть досыта и жить на своей земле в безопасности. Я дам вашей стране мир. Когда вы ляжете спать, никто вас не потревожит. Я удалю с вашей земли хищных зверей. Меч не будет опустошать вашу страну. Вы обратите врагов в бегство, они падут от вашего меча. Пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сотня обратит в бегство 10 тысяч. Враги ваши падут от вашего меча. Я буду к вам благосклонен, я сделаю вас плодовитыми и многочисленными. Я буду исполнять мой договор с вами. Не успеете вы съесть старые запасы, как вам придется выбросить их, чтобы освободить место для нового урожая. Жилище мое будет среди вас, и я не буду гнушаться вами. Я буду пребывать среди вас. Я буду вашим Богом, а вы моим народом. Я, Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы вы не были рабами у египтян. Я сокрушил ваше ярмо, чтобы вы ходили выпрямившись. Но если вы не будете меня слушаться, не станете исполнять все эти повеления, если вы отвергнете мои законы и станете гнушаться моими предписаниями, если вы не будете исполнять все мои повеления и нарушите договор со мной, знайте, что я сделаю с вами. Я нашлю на вас ужас, чахотку и горячку, глаза ваши померкнут, душа ваша измучается. Вы посеете семена, да напрасно. Хлеб съедят ваши враги. Я обращу против вас мой гнев. Враги победят вас. Недруги будут господствовать над вами. И будете вы бежать без оглядки, хотя никто не гонится за вами. Если вы и после этого не станете меня слушаться, я семикратно покараю вас за ваши грехи. Я сломлю вашу упрямую надменность. Я сделаю так, что небо над вами будет как железо, а земля под вами как медь. Вы истратите все силы понапрасну. Ваша земля не даст урожая, а деревья не принесут плодов. А если вы и после этого будете идти против меня и не захотите меня слушаться, я всемеро увеличу кару за ваши грехи. Я пошлю на вас диких зверей, которые погубят ваших детей и уничтожат ваш скот. И вас будет становиться все меньше и меньше, дороги ваши опустеют. А если и после этого вы у меня ничему не научитесь и будете по-прежнему идти против меня, то и я буду идти против вас. Я вас семикратно покараю за ваши грехи. Я пошлю на вас меч, чтобы отомстить вам за нарушение договора. А когда вы укроетесь в своих городах, я пошлю на вас мор, и вы окажетесь в руках врагов. Я лишу вас хлеба. Чтобы печь хлеб, 10 женщинам и одной печи хватит. Хлеб вам будут на весах отвешивать. Поев, останетесь голодными». Если же вы и после этого не станете слушаться меня и по-прежнему будете идти против меня, то и я пойду против вас в ярости и семикратно вас покараю за ваши грехи. вы будете есть плоть своих сыновей и дочерей. Я разрушу ваши святилища и уничтожу ваши кумирни. Ваши трупы будут валяться вперемешку с мертвечиной, принесенной вашим идолам. Вы будете мне отвратительны. Ваши города я обращу в руины, святилища ваши опустошу и не захочу вдыхать дым ваших жертвоприношений. Я опустошу эту землю так, что ваши враги, которые придут селиться на ней, содрогнутся. Я рассею вас среди народов и обнажу меч, чтобы гнать вас. Ваша страна опустеет, а города ваши превратятся в руины. И возместит земля свои субботние годы. Все то время, пока будет длиться это запустение, земля будет отдыхать за те субботние годы, когда вы жили на ней, а она не отдыхала. А те немногие из вас, кто уцелеет, будут они жить во вражеской стране, и в их сердце я поселю страх. Зашуршит лист, и они побегут, будут бежать, словно от меча, упадут, хотя никто и не гонится за ними. Они бросятся бежать, словно от меча, сбивая друг друга с ног, а за ними никто не гонится. Вы не сможете сопротивляться врагам и погибнете среди чужих народов. Земля ваших врагов поглотит вас. Те немногие из вас, кто уцелеет, в стране врагов сгниют они заживо за свои грехи. За грехи отцов своих сгниют они заживо. Но если признают свою вину и вину отцов своих, то, что они совершали преступления против меня и шли против меня, из-за чего и я пошел против них и изгнал их в страну врагов, если их необрезанное сердце смирится, и они искупят свою вину, то я вспомню мой договор с Иаковом, вспомню мой договор с Исааком и мой договор с Авраамом, вспомню об этой земле. Когда эта земля будет оставлена ими, то она, будучи безлюдной, возместит свои субботние годы, пока они будут искупать свою вину. Ведь они отвергли мои законы, предписаниями моими гнушались. Но, несмотря на это, когда они будут в стране врагов, я не отвергну их и не буду гнушаться ими. Я не уничтожу их, не отменю мой договор с ними, ибо я Господь, их Бог. Я вспомню договор с их предками, которых я вывел из Египта на глазах у народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Таковы предписания, законы и правила, которые Господь дал сынам Израилевым через Моисея на горе Синай.